получил приглашение в знаменитый Голливуд Morning Breakfast Club. В руках он вертел толстый конверт, который торжественно протягивал мне. Я вскрыл его. На великолепном куске александрийской бумаги были нарисованы примитивные козлики с лошадками и курочки с петушками. Дальше было написано, что правление ГМБК просит меня почтить их своим посещением и выступить у них такого-то числа во время утреннего завтрака. Я равнодушно повертел конверт в руках и осведомился. «На кой шут мне такое приглашение?» Менеджер был возмущен. «Безумец!» — патетически восклицал он. «Он еще спрашивает, зачем?» «Да знаете ли вы, что в этом клубе состоят членами все нью-йоркские и чикагские миллионеры?» «Ну а дальше что?» — не сдавался я. «Миллионов своих они же нам не оставят». «Как? А реклама? А честь какая? Ни один русский не переступал порога этого клуба», — возмущался он. «Они приглашают только мировых знаменитостей, понимаете? Вы форменный самоубийца». И он потрясал письмом в воздухе и кипятился. Я понял, что сопротивление бесполезно. «Реклама прежде всего», — кричал он. «Надо было ехать». Самое противное было то, что явиться следовало в 7:00 утра. Это меня приводило в отчаяние. «Что за дурацкая идея приглашать артиста в 7:00 утра?» — думал я. «Никогда в жизни я еще не пел на рассвете». Но выхода не было. На другой день в 6:30 утра за мной заехала машина клуба, и ровно в 7:00 я уже сидел за длинным столом, за которым было человек 200, и беседовал с какими-то упитанными личностями, которые старались меня развлечь. Напротив сидела французская кинозвезда Даниэль Дарье, моя парижская приятельница, и делала мне страшные глаза, вся искрясь смехом. Подавали всевозможные джусы, кофе, поридж, яичницу. Время от времени поднимался какой-нибудь толстяк и рассказывал невероятную ерунду из области своих семейных или любовных переживаний, пересыпая ее грубыми шуточками и словечками бродвейского «арго». Почему эту ерунду надо было говорить именно утром? Потом обо мне был зачитан небольшой докладец, разъяснявший публике мой жанр и творчество, после чего мне пришлось выступить. Не будем говорить о том, как я пел. Меня легко поташнивало от этих разговоров, от вида яичницы, которую я терпеть не могу, от папирос натощак и всего этого добродушного кретинизма. Аплодировали они, тем не менее, щедро. В вечерних газетах были приведены фамилии всех финансовых тузов, бывших на завтраке, и среди этих мешков с золотом робко серела моя скромная фамилия, как бедная родственница за богатым столом. Вторым событием, произведшим на меня неизгладимое впечатление, были голливудские похороны. Как-то на одном из партий, устроенном моими друзьями по случаю моего приезда, мне пришлось познакомиться с молодой красивой американкой М, жена одного из магнатов кинопромышленности, богатая, избалованная и по-американски независимая, она положительно не знала, что с собой делать. Актрисой она не была, муж не позволял ей сниматься, и ее время не было заполнено ничем, кроме портных, парикмахеров и покупок в магазинах. Обычно она устраивала у себя партии или ее приглашали на них почти ежедневно. Как большинство таких свободных американок, она пила с утра до вечера джин и носилась по Голливуду на своей машине, которой правила сама. Ездила она очень смело, чтобы не сказать больше. Однажды, сев с ней в машину, я дал себе слово никогда больше этого не делать. Она мчалась, как гонщик, на состязаниях. «Вы когда-нибудь убьетесь, дорогая?» — сказал я ей. М только рассмеялась. «Это будет самым лучшим выходом из моего положения». Она была разочарована. Пустая, бессмысленная и бесцельная жизнь богатой и ничем не занятой женщины, по-видимому, тяготила ее. Иногда я рассказывал ей о Советской России, о том, как трудятся там женщины. Она слушала, полураскрыв рот, мечтательно вздыхая. Однажды ночью, после одного из таких партий, она находилась под сильным влиянием алкоголя, села в машину и разбилась.